Яна читала старухе свои стихи. Так и живешь беспечно одним днем. Добываешь огонь, затем играешь с огнем. Уцененный коньяк каждый вечер клюет твою печень, и крыть нечем. В целом все тлен, а ты в этом плену Питер Пен. Но когда ты пьян, ты Левиафан, и Москва тебе не Москва, а как минимум Зурбаган, когда ты пьян. Рассказываешь, где-то там корабли уходят за горизонт, на оранжевом пляже холщовый зонт, под которым метр на метр тень, начинается новый день. Где-то там посвящают слова Богу Джа, исповедуются дрожа, вздыхают, мол, 30 пора рожать. Где-то там, в коробке с карандашами, дремлет Ницше с большими усами. Спят брахманы, шудры и кшатрии, только ясень не спит, пошатываясь. И ты тоже, шатаясь, спросишь у ясеня. Он молчит, а ты ему: ничего себе! Прохожие думают: допился, говорит сам с собою. А ты рассказываешь: где-то прибой, чьи-то ступни лижет, и каждая ночь, проведенная не с тобой, странно, но делает тебя ближе. А потом летишь точно мяч в ворота, в точку своего невозврата. Там все свои, и все тебе рады. Шутят: не пей, мол, вина Гертруда. Любят тебя, Иуду, как брата. Ты им рассказываешь под мухой: жили-были старик со старухой. Родила старуха в ночь какую-то бестолочь. Не подбодрить, не помочь, только тащит из дома мелочь и пропивает, сволочь. Первый уходит старуха, старик полгода держится, каждое утро бреется, смотрит в чужие лица и улыбается. Его спрашивают: ну как? А он: что мне станется? Мается, но старается. Сохнет, тает, скукоживается. Мутный взгляд, прозрачная кожица. Жить не можется, помереть не можется. И, наконец, рассыпается в пепел, в труху. Ищет свою старуху бессмертным духом. А ты пьешь виски со льдом, носишь клетчатое, куришь мапачу. Сначала пропьешь дом, потом дачу. И вот ты издох беспечный, вечный, бродяга. За спиной дорога, в кармане фляга. Облака, как резаная бумага. Мизерабль и голодранец, каждый день макабрический танец. Спишь в пыли, напеваешь про Блю Валентайнс. Рассказываешь: смерти нет и времени нет. Это навязчивый бред. Лучше пойти вброд, чем юзать чужой маршрут. И пусть с возрастом в глубине твоего лица проступают черты отца. Ты берешь трафарет и по трафарету выводишь автопортрет. В каждый день ты вступаешь каином, неприкаянным, с окровавленным камнем. Рассказываешь, бормочешь, ворочаешься в пыли. Люди плывут мимо, как корабли, у которых по плану далекие страны и города, и Норд-Веста кудрявая борода, и луна надкушенная и тверда, как буханка ржаного хлеба, старый порт, южный крест и седой закат, Маракакеш, Бристоль, порт де Петти, Ват, 100 дорог, змеящихся в никуда, над тобою небо. Глава 8. Когда-то давным-давно. С тех пор, как Марфа на перекресток ночью сходила, она начала голоса мертвых слышать. Хоронили старуху из крайнего дома. Тихо жила, померла тоже тихо, только на второй день ее хватились. Хорошо, холода уже начались, тело сохранилось. Вошли к ней в дом, она на постели лежит, спит как будто, и руки сложены на груди, и лицо спокойное. Так выглядят тела людей, которые приняли смерть не как врага, а как гостью, вежливо предупредившую о визите. В доме чистота, на столе иконка, как будто бы знала и ждала. Никто не горевал по ней. В те годы смерть стала для всех слишком уж обыденной. Человек ведь ко всему привыкает. Это биология. Сложнее всего привыкнуть к внезапной пустоте. Даже голод и нехватка тепла воспринимаются легче. Но и это можно. И по молодым горевали мало, а старуха-то древняя была, за 90. На похороны всегда всей деревней собирались. Женщины-соседки приготовили тело, омыли, обредили в какое-то тряпье. До войны хоронили в добротных платьях, а теперь же это казалось кощунственным, как будто отобрать кусок тепла у живых. Старуха была одна одинешенька, 9 дней пройдет, и за вещами ее нехитрыми придут соседи, все растащат, даже занавесочки. Марфа с матерью тоже пришли. И вот, разверстая дыра, пахнет землей, корнями и дождем. Надо вроде бы что-то сказать, но все молчат. Гроб простенький, тощатый, наскоро сколоченный. Возле юбок Марфы вертится соседский мальчишка, босой почему-то, хотя на дворе начало октября, слякотно и лед на лужах. Вертится и хнычет, то ли устал, то ли не успел еще привыкнуть к вечному, тоскливому соседству мертвечины. У Марфы голова словно ватой была набита. В последние дни ей плохо спалось, тревожно было, а почему и сама понять не могла. Все как обычно, и к вечеру падала от усталости, но стоило веки сомкнуть, сердце начинало колотиться, как будто бы ждало беду. И сны были все нервные, страшные. Лежит Марфа с головой в одеяло ветхой укутавшись, и слышит, как стекло в комнате ее странно дребезжит, как будто бы дом — это поезд. Оборачивается удивленно, а у окна мать ее стоит, босая, с распущенными, поредевшими от времени волосами. Руки подняла, как будто бы в нее собрался стрелять кто-то невидимый, и она показывает: «Не стреляй, сдаюсь!» А пальцы мелко-мелко по стеклу молотят, как бабочки пойманные. Минуту стоит, другую, третью, и молотит монотонно. «Мам!» — хрипло зовет Марфа. «Мам, ты что?» И мать медленно поворачивает голову. Слышен треск ломающихся шейных позвонков. Тело остается стоять прямо, а голова оборачивается к ней, как будто бы кукольная. А лица-то у матери и нет, как будто бы поверх него еще один плотный слой желтоватой кожи пришили. Нос топорщится, глазницы чуть-чуть запали, а там, где должен быть рот, кожа тоньше и трепещет, как будто бы существо дышать пытается, хочет воздух втянуть, но толстая кожа не дает. Марфа закричала, как раненая, и в ту же секунду проснулась, а ведь как наяву все было. Однажды приснилось, будто пошла она к колодцу воды набрать, откинула крышку, а там внизу, в темной воде, мертвец лежит на воде лицом вниз. И болото часто снилось, как будто бы оно ее зовет, не кто-то, живущий в болоте, а именно оно само, большое, рыхлое, тиной покрытое, пузырями зловонными бурлящее, как будто бы оно живое. И вот стояла Марфа у гроба, и вдруг услышала голос знакомый, и оторопь ее взяла. «Страшно! Темно! Язык пухнет!» Глухой голос, как будто бы из-под земли доносится. Но самое страшное, она ведь узнала его. Эта старуха говорила, мертвая старуха, в гроб которой уже вколотили последний гвоздь. «Стойте!» — встрепенулась Марфа. «Стойте, живая же она!» Бабы-соседки посмотрели сочувственно. «Что глупости говоришь, дочка? Сама я ее мыла, ледяная она была. Пальцы не гнулись, как сучки, и лицо почернело. Да ошиблись вы!» У Марфы от волнения голос сел. «А ну как правда, бабку бедную заживо похоронят!» Вдруг ей плохо стало. Голос какой-то слабый, как будто ее удар хватил. Руки у Марфы тряслись, и, видимо, в выражении ее лица было что-то безумное, потому что гвозди из гроба все-таки вытащили, легкую крышку откинули. Старуха была мертва, щеки валились, глаза запали, подвязанный рот потемнел. Марфу никто не ругал, нервы у многих были ни к черту. Заколотили обратно крышку, но голос никуда не исчез. «Страшно! В животе гниль! Гнию!» Потерла ладонями уши. Мать ее в детстве учила, чтобы быстро сон сбросить, надо уши растереть. Но это был не сон, не сон. «Что впереди? Гниль! Черви!» Конечно, она в тот же вечер все Аксине рассказала. Не хотелось жить с этим одной. А кому, кроме Аксине, можно о таком? Та выслушала внимательно и на смех не подняла, наоборот, отнеслась так, словно что-то очевидное произошло, словно Марфа ей о дожде рассказала или неудачной рыбалке. «Так ты мысль ее слышала? Ты что думала? Я шуточки с тобой шуткую. Дух-то не сразу от покойника отлетает. Некоторые вообще никуда не отпускают дух. Страшно им. И сначала ждут, пока тело сгниет совсем, а потом шляться начинают. Прицепится такой, не отгонишь потом. Повадится за тобой ходить. Сначала в окна заглядывать будет, потом и на край кровати сядет. Мертвечина медленно приближается. Ну уж если пристанет...» «Господи, что ты говоришь такое? Дура ты, Аксинья! Просто не сплю я. Вот и привиделась!» «Ну-ну, не то еще привидится, ты жди. На перекресток ходила? Ходила. Силу просила? Просила. Вот и получай. Будешь дурой, сожрет тебе эта сила. если выстоишь, такие дела творить начнешь. Ерунда, ерунда, бред, глупые игры разума. И не расскажешь никому. Для матери лишний повод всплакнуть. То есть настоящие слезы давно у нее кончились. Но это выражение лица. Глаза темнеют, как пропитанная водой губка. Скорбные складки на губах, которые были когда-то как вишни, а стали как газета старая. Соседи только сплетничать начнут еще больше. Они и так. К фельдшеру пойдешь, тот в город направление выпишет. А городские врачи не по людям читают, а по книгам. Там, казалось, Марфе запрут ее в голую палату, привяжут к кровати и будут одурманивать лекарствами. Так и проведет всю жизнь, как кабачок на грядке. Слышала она такие истории. И Аксине не расскажешь. Она заладит свое. Терпи, это плата за твой дар. Думай об этом и дар развивай. А какой же это дар? Слышать, как мертвяки думают. И ничего больше. Марфа думала, с той старухой просто случайность вышла. Но с тех пор это еще несколько раз повторилось. Однажды шла мимо колодца, и вдруг слышит глухой тонкий голос, такой равнодушный, что отрепь от него. «Темнота! Плаваю! Мох во рту! Слизь! Страшно!» Огляделась, нет вокруг никого. А потом поняла, что вроде бы из самого колодца голос доносится. Откинула крышку, а внизу, в черной воде, человек, девочка вниз лицом. Платье цветастое пузырем надулось, светлая коса похожа на водоросли. «Сейчас, подожди!» — крикнула Марфа, хватая ведро. «Я тебе ведро спущу, хватайся за него! Не волнуйся, вытяну!» Но не ответили ей. Ведро осторожно опускала, чтобы голову девочки не задеть, хотя в глубине души и понимала, что мертвая она. Но этот голос... Ведро коснулось воды, девочка не пошевелилась. Заголосила Марфа, на помощь позвала. Прибежали соседи, среди них и мать девочкина. Вой поднялся, кто-то в колодец спустился, тело достал. Она, видно, с раннего утра там лежала, распухла уже вся. Но голос, голос был. И потом Марфа тоже его слышала, на похоронах. Тот же самый, глухой, тоненький. «Страшно! Одна совсем! Вода во рту! Темно как! Доски!» И потом еще случай был. Марфа в лесу мертвеца нашла. Мать ее за крапивой отправила. Лесная крапива сочнее, чем полевая. Солнца ей не хватает, а влаги много. Она не разрастается так. Зато ароматная, с темно-зелеными плотными листьями. Вкусные из нее щи. И вот шла Марфа с корзинкой по лесу. Напевала что-то под нос. Уже и обратно собиралась повернуть. И вдруг голос. Еле слышный. Не похожий на голос умершей старухи и утонувшей девочки. Те глухо говорили, слабо. Но слова легко было разобрать. А тут, как будто бы речь сквозь мокроту, с хрипом, бульканьем. Ей пришлось остановиться и слух напрячь. «Идти надо, Кости, голодно мне, вперед идти, тяжело как, кто-то есть здесь, чувствую, рядом кто-то, Кости увидит, зароет кости, голодно как». Марфа оцепенела, разве к такому привыкнуть можно? Всю жизнь этот странный никчемный дар будет мучить ее, а она так и не привыкнет, каждый раз руки от ужаса неметь будут. Голос из-за деревьев доносился. Она подошла осторожно, ветки куста раздвинула и увидела его. Незнакомец это был, откуда и куда шел непонятно, но видно много времени прошло, как сил навсегда этого странника покинула, и смерть его убаюкала. Давно, видать, помер, от тела и не осталось ничего. Кусочки высохшей кожи на белеющих косточках. Обряжен в какое-то тряпье, как бродяга. Волосы сохранились седые, как снег. «Идиот! Кости видит! Голодно как! Ты подойди! Подойди!» Как только Марфа ударила, развернулась и побежала прочь. Потом долго не могла решение принять, рассказать деревенским о находке или нет. И так слухи о ней нехорошие ходят. В итоге проговорилась матери, тахнула и понесла новость дальше, как сорока на хвосте. Нашли беднягу и похоронили в могиле безымянной. Марфа потом на могилу ту ходила, но бестолку прислушивалась, голоса больше не было. Рада валялась в гамаке с книгой, и, испробовав лень на вкус, незаметно для себя стала ее слугой. Впервые за столько лет блаженство ничего не делания. вытянуть босые ноги, чтобы их гладил ветер, слушать жужжание мух. Время как будто бы останавливается, становится тягучим, как смола. Рада впервые за много лет чувствовала себя почти счастливой, даже немного округлилась, поправилась, что было ей к лицу, и в движениях появилась плавность человека, которому не надо выживать, экономя силы. Максим впервые за 2 года любил ее ночью. Все получилось торопливо и неловко как-то, но Рада все равно была довольна. Главное, начало положено. Может быть, и не зря они приехали в глушь. Раньше, когда они были молоды, он мог часами ломать ее спиной старенький диван. Их первый общий диван, купленный за копейки по объявлению в газете. Теперь же Рада ощущала давно забытую тяжесть его тела, мускусно-лимонный запах его кожи, горячее дыхание на ее виске, хриплый выдох. И вот уж все закончилось. И он сонно отвернулся, поцеловав ее в плечо. А Рада смотрела в потолок и улыбалась. Она и по поводу гостей расслабилась. За несколько дней Лариса как-то сумела расположить к себе. Тихая, услужливая, и так хорошо с Сашей ладит, и все домашние дела как-то незаметно на ее плечи перекочевали. И в отличие от Рады, у которой все из рук валилось, и которая по 3 часа могла посуду мыть, Лара многоруким божеством проходила с тряпкой по дому, оставляя за собою свежесть и чистоту. Маленького сыночка Рада все время при себе держала, либо просила дочь старшую глаз с него не спускать. Время было медленным, журнал бестолковым, но самое интересное, впервые за много лет у нее появились какие-то мечты. Рада всегда едва ли не презирала мечтателей. Отчасти им завидуя, она была уверена, что строительство иллюзий — это радость праздного ума. Она же сама ставила цели и решала задачи. И вдруг сами собой мысли появились. А что если пригласить Ларису в Москву, нянькой к Сашеньке? И ей хорошо, и у Рады гора с плеч, и они даже могли бы съездить на море. Когда-то до рождения Саши каждое лето выбирались. И в Крым, и в Сочи, и в Болгарию. Так удивительно и странно. Она снова будет ловить соленый воздух с огрелым лицом, подбирать объеденные морем бутылочные стеклышки, заказывать жареных рапанов в прибрежных кафешках.